Глава 6. Варя думала о своем романе так часто, что идеи и главные действующие лица являлись ей даже во снах. Она скакала по зеленым лугам во главе войска кентавров и, даже не оборачиваясь назад, чувствовала ни с чем не сравнимую мощь за своей спиной, явственно ощущала пряный мускусный запах. Земля и небо содрогались от грохота копыт и победоносного рева ее грозного воинства. Она поднималась вверх, подхваченная на руки дивными людьми с крыльями за спиной. Ее отпускали, и она летела, совсем не удивляясь этому. Она порхала над невыносимо прекрасными цветками, выбирая тот, у которого самый сладкий нектар, в компании крошечных фей, чьи тонкие голоса напоминали ей звон маленьких хрустальных колокольчиков. Ночью она неслась в кровожадной погоне за отбившейся от стада золотой ланью вместе с братьями Вервольфами. Она ясно видела перед собой череду сменяющихся лиц фантастических персонажей, надменных и презрительных эльфов, яростных и свирепых орков, нежных и восторженных альфаров, а, опустив глаза, она встречала настороженные взгляды из-под лобья, что бросали на нее гномы. Маленький, сердитый народец гор. Вот о чем действительно писать хотелось. И Варя знала, что получалось. Об этом говорила даже ее строгая оценка сестры. Но, увы, в ее жизни взрослой свободной женщины, которую она сама выбрала, львиная доля времени уходила на зарабатывание денег. И о том, чтобы бросить все и сесть за книгу, не могло быть и речи. Конечно, она писала, не могла не писать. Но работа над романом продвигалась куда медленнее, чем хотелось бы. Да и сил после работы, в которой она вкладывалась полностью, почти не оставалось. Сегодня ей пришло на ум несколько новых идей развития сюжета, которые казались стоящими, и сейчас Варя улыбалась им, думая, как бы не забыть их записать. Странно, но по мере движения приятный незнакомый аромат усиливался, и теперь его дополняла масса освежающих и немного горьковатых цитрусовых ноток. Разгоряченное бегом тело не ощущало, что необычная жара, которая стояла несколько дней, как бы рассеялась и отступила, а воздух стал более прозрачным. Пребывая мыслями в мире фантазийного романа, Варя не сразу отметила странности окружающей природы. Среди деревьев начали встречаться такие, которых девушка совершенно точно не видела ни в своем парке, ни где бы то ни было. Краски обрели пронзительную сочность и глубину, и, казалось, даже песок под ногами стал скрипеть по-иному, отливая на солнце серебром с вкраплениями золота. Рассеянно наблюдая неожиданные метаморфозы природы, Варвара подумала о причудливых играх ума. Стоило увлечься мыслями о фантазийном мире, как тотчас и окружающее пространство она стала воспринимать совершенно иначе. И не успела Варя как следует восхититься глубокомысленностью своего вывода, как лес неожиданно кончился, и она оказалась в чудеснейшем из мест, когда-либо виденных ею. Она стояла на опушке леса, на вершине высокого пологого холма. Внизу текли невыразимой красоты овраги, причудливо волнуясь и изгибаясь. По левую руку, в огромной низине, она увидела левады, которые могла представить только в мечтах. Огромные поля разграничены волнообразными заборами белого цвета, которые служат преградой для пасущихся лошадей невиданной красоты. Это было понятно даже издалека. Их серебристые, кремовые, бурые и черные гривы и хвосты сияют великолепием, а стройные линии не скрывают бушующую внутри мощь и силу. Но самое парадоксальное из всего находилось прямо перед глазами Варвары. Далеко впереди стояли монументальные горы, уходящие вершинами в небо и украшенные снежными шапками ледников. Но Варя не смогла как следует проникнуться этим немыслимым пейзажем. Сделав несколько порывистых попыток вдохнуть и не преуспев, она почувствовала, как девятым валом накатывает паника. Девушка судорожно оглянулась в надежде увидеть знакомую аллею и не узнала ту самую лесопосадку, в которую вошла полчаса назад. Ноги внезапно стали ватными, и Варя, не удержавшись, бессильно опустилась на землю. В ту же секунду раздался чей-то сердитый писк, и маленькая свирепая торпеда взмыла перед лицом Варвары. «Эй, Если выросла такой громадиной, это не значит, что можно под ноги не смотреть!» Возможно, этот гневный тоненький возглас еще более неожиданный, чем внезапная смена привычных декораций, и заставил Варвару прийти в себя. Ей удалось сделать вдох и выдох, а затем сфокусировать взгляд на источнике голоска. Крохотная торпеда оказалась совершенно миниатюрной и очаровательной куколкой Барби, только живой и в 100 раз красивее. Скорее даже, это фантастическое существо напомнило крошку-фею из мультика про Питера Пэна. И вот сейчас эта самая фея грозно потрясает в воздухе крохотными кулачками, выкрикивая все новые ругательства и стыдя Варю. «Огромная неуклюжая курица! Ты растоптала цветок и чуть было не растоптала меня! Глупая и некрасивая девчонка!» Наверное, оскорбления и подействовали на Варю не так, как задумывалось, но она, наконец, совладала с собой. Отогнав мысль о том, что теперь и она знает, как бывает, когда сходишь с ума, Варвара глупо и заискивающе улыбнулась, как иногда делают взрослые при разговорах с маленькими, и, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно тише и ласковее, виновато сказала. «Прости, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть и тем более наступить на твой цветок». «Не хотела она!» — уже не так воинственно пропищала фея. «Чего вытаращилась?» «Просто я впервые вижу такую красоту». И это было правдой. Сияющая, словно сотканная из мельчайших звездных частиц, тоненькая фигурка феи с хрупкими плечиками, длинной шейкой, изящными ножками была действительно великолепна. Совершенно изумительное личико украшали огромные изумрудные глазенки. Собранная на макушке в хвост копна золотистых волос укутывала свою обладательницу на манер покрывала. На фее был какой-то немыслимый костюмчик из топа и коротких бриджей, тепло-розового цвета, а завершали картину зеленые стрекозинные крылышки за спиной. Какая женщина устоит перед таким комплиментом? И крошка-фея не была исключением. Покраснев и смущенно улыбнувшись, она нерешительно пропищала. «Ладно, проехали, с кем не бывает. Собственно, мне самой стоило быть осторожней и не засыпать в цветке. Кто ты такая?» «Варвара». «Ва-ра-ва-ра?» протянула фея, старательно выговаривая странное имя. «А если короче?» «Варя». «Варя!» – обрадовалось крохотное создание и пропищало в ответ. «Тень!» Варя хотела было спросить, откуда она взялась, эта тень, но тут вспомнила, что понятия не имеет, где находится и куда подевались привычные лес и аллея. Выходит, она сейчас даже не в своем городе. Но где тогда? А что это за место? «А, так это тебя вызвали этим утром! Круто! Значит, все-таки получилось! А никто уже не верил!» «Куда вызвали? Как это вызвали?» «Ты как будто в пещере жила. Ну, перенесли в наш мир с помощью магии». «Неужели и правда повредилась рассудком на фоне нездоровой любви к фэнтези?» спросила себя Варя и уже вслух обратилась к фее. «А кому понадобилось меня вызывать? Зачем? И откуда они вообще узнали про меня?» «Ты странная, Варя. Я же не могу ответить на 3 вопроса сразу». Мак-Андов пообещал, что вызовет для них новую верховную жрицу в храм матери всех эльфов, обладающую бесценным даром проводника, и провел сегодня утром ритуал вызова. Собственно, тебя ждали еще ранним утром. Кто ждал? Анды, верховный клан объединения снежных эльфов. Ты же для них находка. С проводником их мощь усилится, и они отстоят свои позиции верховного клана. Даже представительство Элсуортов прибыло, и, конечно, других кланов, чтобы лично засвидетельствовать. Конечно, роль верховного клана хотели бы занять Элсуорты, и, по мне, это было бы лучше, чем если бы его занял клан Снежных гор. Эльфы. Ну, конечно, что удивительного, сама всю жизнь мечтала увидеть их, на то и напоролись, как говорится. Варя закрыла глаза, помассировала виски в надежде прийти в себя и очнуться где-нибудь на аллее в парке. Пускай она даже упала в обморок и ударилась головой. «Тень». Варя открыла глаза, но фея все еще висит перед ней в воздухе и смотрит оценивающе. «Я ничего не понимаю», – прошептала девушка. «Да ты, я смотрю, хуже младенца. Каждая малютка знает, кто такие снежные эльфы и может перечислить все 8 кланов». И понимает, какое могущество дает обладание жрицей-проводником. Ты же сейчас для андов клад. С твоей помощью они отобьют священную гору у элсуортов, которые на нее претендуют, и у тех не останется другого выхода, как склонить головы и присягнуть андам. Я думаю, эта присяга будет даже подкреплена каким-нибудь политическим браком». «Погоди, а что значит «с моей помощью»?» «Я тоже уже сомневаюсь, как с помощью такого непонятливого проводника у них вообще что-то получится». «Снежные эльфы? Теперь еще и эльбрусы какие-то». «Элсуорты! Мы говорили об элсуортах. Они метят на место верховного клана. Эльбрусы – самый мирный клан из объединения снежных эльфов». «Так элсуорты – снежные эльфы, как и те, кто меня вызвал?» «Ну, наконец-то! Небо начинает проясняться!» Облегченно вздохнула тень. «Я уже начала сомневаться в полноценности твоих мозгов!» А ведь когда-то Варя читала сказки и думала, что все феи – нежные, трогательные и милые существа. Что поделаешь, видимо, ей попалась очень сварливая фея. Варвара проигнорировала хамство. Если она не собирается очнуться рядом со своим домом, нужно хотя бы узнать больше о сути происходящего. Как назло, рассказ феи начал обрастать сплетнями и становиться все более запутанным. Элсуорты признавали за андами преимущество и верховенство, пока не исчез король их клана. Ревертариэль, Реверт! Она мечтательно улыбнулась. «Официально он признан погибшим, но я-то знаю, что тело его не было найдено. Наверное, очередное романтическое приключение». Вздохнула она, и Варвара, испугавшись, что тень сейчас занесет не туда, постаралась вернуть ее внимание. «А сейчас эльбрусы, тьфу, элсуорты, отказались признавать верховенство андов, так?» «Да, они решили, что в исчезновении Реверта замешан клан андов. Но опять-таки, это официальная версия. Вдовствующая королева Аллариэль, а если бы она действительно вдовствовала каждый раз, когда...» «Тень, пожалуйста». Аллариэль решила обвинить андов в исчезновении мужа и отбить священную гору, и таким образом сделать свой клан правящим, а своего старшего сына, короля клана элсуортов, верховным правителем. Но теперь фигушки, конечно, с твоей помощью». Тень злорадно усмехнулась. «Но ты говорила, что посольство элсуортов прибыло для того, чтобы засвидетельствовать мое появление?» «Да, с верховной жрицей-проводником клана андов они заведомо проиграли. И совершенно логично, что хотят в этом убедиться. Вряд ли они сдадутся без боя. Все-таки это элсуорты. Но твое появление должны засвидетельствовать представители 7 кланов объединения». «А почему же я попала сюда только сейчас? Ты же говорила, что вызов состоялся утром». «А клещ его знает, маг что-то напутал. А как тут не напутаешь, когда во время вызова тебя приходят арестовывать? Кстати, очень правильно, что пришли, он никогда мне не нравился. В общем, пришли арестовывать, но так получилось, что казнили. Прямо на месте и по делам». «Как казнили?» В ужасе воскликнула Варвара. «А вот так, быстро и, надеюсь, мучительно. И, учитывая весь список его преступлений, сомневаюсь, кстати, что полный, это самое милостивое наказание для него. Да за такое его стоило отправить на турмалиевые рудники пожизненно. Его бы и отправили, кстати, если бы он не начал сопротивляться и не положил 2 стражников Ковина сразу же. Правда, их откачали, даже к помощи некроманта прибегать не пришлось». «Не поняла, ты чего так побелела? Тебе что, жалко этого урода ненормального? Убийцу и мучителя безвинно почивших фей, альфарок и человечек?» «Да плевать мне на него, было бы», — Варя всхлипнула. «Если бы. Ну, это же он меня вызвал, и значит, только с его помощью я могла вернуться обратно. Мои родители, они с ума сойдут. И Артемка...» Варя вдруг представила себе, что для всей семьи она просто внезапно исчезла и зарыдала в голос. «Ну что ты, глупенькая, маленькая!» – пропищала Кроха. «А кто такой Артемка? Жених, муж, любовник?» «Это мой племянник, маленький совсем, и я обещала сестре, что сегодня вечером посижу с ним. Они же на артхаус про вампиров сходить хотели. И я тоже хотела, но завтра...» – бормотала Варя сквозь рыдание. «Ну, тихо, тихо, будет тебе твой хаос с вампирами. Здесь этого добра хоть лопатой греби. И нарочно ходить никуда не надо». Увидев, что ее слова утешения не действуют, фея торопливо продолжила. «А насчет мага ты не волнуйся. Кстати, как маг он был средненьким. В твой мир тебя любой здесь забросит». И, увидев лучик надежды во взгляде Варвары, поправила себя. «Любой маг, то есть. Даже любой ученик из Академии магов при Ковене или из Института благородных волшебниц». «Правда?» Постепенно успокаиваясь и вытирая слезы, спросила Варя. «Правда, правда. Ты из какого мира?» «Из земли». «Что-то не припомню такого. Ну-ка встань, повернись. Ух ты, какие татуировки! А прическа никуда не годится. Хм. Или Вестер, или Тера». «Тера. Тера по-латински земля», прошептала Варя. «Отсталый техногенный мир, где целенаправленно уничтожаются природные ресурсы, собственно, израсходованные уже на 87,99%? Мир, который магические существа покинули еще между третьим и четвертым ледниковым периодом, оставив его совершенно без магии и волшебства?» Варвара радостно закивала. «Да, точно, это он, это мой мир!» Тень с сочувствием посмотрела на нее и пробормотала. «А вот теперь уже не сомневаюсь». «В чем?» «А ни в чем, не бери в голову. Но татухи действительно классные. И не сказала бы, что сделаны на Тере». «Так что по поводу моего возвращения домой? Мне нужно найти мага?» «А можешь не спешить его искать. Тебя саму сейчас найдут». «Маги?» «Какие маги? Чем ты слушаешь вообще? Один из восьми кланов объединения точно найдет. Когда ты не явилась сразу же после вызова, там сначала было не до тебя. Но потом, когда помыли полы, вспомнили, собственно, с чего все начиналось. Правда, никто не верил, что из этого что-то получится. Ведь ты должна была появиться сразу на алтаре, но не появилась. Для ареста явились два молодых мага из Ковена. Кстати, один ничего такой, а второй слишком уж щуплый», — доверительно сообщила тень. «И восемь стражников. Маги оценили место вызова и предположили, что, скорее всего, вызов произошел с искривлением во времени и пространстве, но не сильно. И, вероятно, ты все же появишься в радиусе 5-45 километров. Правда, направление назвать отказались. Мол, может быть, какое угодно. На твои поиски сразу же были направлены 8 групп. Представители каждого из кланов захотели поучаствовать. И если андов и прочих я еще понимаю, то элсуортов не очень. Хотя, думаю, именно они и доберутся до тебя. Да, я думаю, это будут элсуорты». «Почему элсуорты?» — уточнила Варвара, уже начиная привыкать к манере повествования тень и вычленяя главное из вороха ненужных подробностей. «Потому что я вижу их. Вон, посмотри!» Варя оглянулась и смогла разглядеть вдалеке приближающееся темное пятно, которое постепенно принимало очертания трех всадников, и тень продолжила. «А, кстати, впереди скачет принц клана элсуортов, младший сын якобы вдовствующей королевы Аллариэль, Верест». «Так если это элсуорты, оппозиционный клан, совсем не в их интересах меня найти?» «Ну, в принципе, да. А к чему это ты?» «Так они же... они же могут забрать меня в качестве этой, как ты там говорила, жрицы в свой клан и выиграть войну с андами или вообще убить и сказать, что не нашли. И если насчет первого предположения мне все равно, мне ведь просто надо найти мага, то насчет второго...» «Ой, блин!» — взвизгнула Варя. «Что делать? Мне надо спрятаться!» «Не думаю, что спрятаться получится. Они тебя уже заметили. Я всегда говорила, какой толк в таком громадном росте? Тем более, что, как правило, все в рост уходит, на ум и сообразительность ничего и не остается». Фея перехватила умоляющий взгляд, устремленный на нее, и продолжила. «Я не думаю, что Верест пойдет на какой-то бесчестный поступок. Судя по тому, что я о нем слышала, он помешан на чувстве долга и чести. Настолько, что Аллариэль даже не хотела отпускать его в качестве очевидца. Ее представления о чести слегка более расплывчатые. Ну что поделаешь, своего первенца и наследника она не могла отправить с этой миссии, а больше сыновей у нее нет. Но все же, Варя, ты совершенно зря подозреваешь снежных эльфов в вероломстве. Я же сказала, что ты для них ценная находка, и тебя будут беречь, холить и лелеять. В какой из кланов ты не попади. Но по праву, конечно, верховная жрица принадлежит Верховному клану. Все логично». «Стой, а если ты говоришь, что сам ритуал вызова был прерван и в нем допущены ошибки, искривление там или еще что, как определить, что я именно та, кого они вызывали?» — воскликнула Варя. «Ой, а об этом я и не подумала», — пропищала тень. «Но в твоих интересах убедить их в этом, если не хочешь вместо верховной жрицы исполнять обязанности служанки или компаньонки. И хорошо, если во дворце». Всадники неумолимо приближались, и грохот из-под копыт их лошадей стал не только слышен, но и ощутим. «Хотя нет, это бред. Тебя проверят в храме на наличие магических способностей и убедятся, ты это или не ты. все-таки заключила тень. «Но ты же сама говорила, что на Земле, тьфу, на Терре, нет магии. Откуда у меня тогда этот твой бесценный дар?» «Если б мой, магии нет, а потомки гиперборийцев есть», загадочно ответила тень. «Но об этом даже здесь никто не знает». Трое всадников, подъезжая, перешли на размеренную рысь, а приблизились к поднявшейся им навстречу Варваре и тень уже шагом.